Приветствую Чем вас на обратной стороне ЦИПСО. Друзья, всем привет. Начинаем. Значит, во-первых, наверное, начнем с поздравления. Да. Да. Поздравляем всех, значит, кто служил в Советской армии и военно-морском флоте. И, значит, праздник стал, значит, более такой вот широкий, да, для празднования. И, соответственно, поздравляем всех защитников Отечества, которые выполняли свой интернациональный долг, значит, с момента создания или как образования, да, России, Российской Федерации, России. Вот, поэтому все, кто когда-то, значит, приложил руку к защите нашего Отечества, мы всех поздравляем с этим праздником. Да, от себя хотел добавить. Ну, для меня это всегда был с детства день защитника Отечества. Вот, нашего общего большого отечества. То есть ни Красной армии, ни флот. Ну, это лично для меня. Понятно, что там это в честь Красной армии, там все эти моменты. Что бы я хотел сказать? Вот админ не даст соврать, хотя по привычке он может сейчас снова со мной поспорить, как бы, ну ладно. Что мы до начала специальной военной операции, да, может быть, даже вот до сих пор, как бы, да, мы постоянно в Телеграме, короче, чмырили тех, кто не имел никакого отношения к армии и так далее. То есть, типа, там, когда, там, допустим, затвор, вот, внутреннюю часть от автомата Калашникова, кто не знает, что это, идите, типа, нафиг, короче, да, и так далее. Я хочу что сказать. Благодаря специальной военной операции сейчас, наверное, с 23 февраля можно поздравлять абсолютно всех и мужчин, и женщин, которые даже не служившие, но которые искренне желают победы России и вносят свой посильный вклад. Кто-то помогает закупать беспилотники, к примеру. Кто-то старается на работе, там, у станка выполнить план, сделать за смену больше. Кто-то на работе задерживается, чтобы помочь стране в это тяжелое время. И тому подобное. Поэтому, друзья, этот праздник уже касается всех тех, кто искренне желает победы нашей стране во времена, когда идет война. И вносит свой посильный вклад в это. Потому что вы такие же защитники. Потому что без народной помощи, без группировки Д, как говорил Владлен, да, мы бы, ну, на фронте были бы просто трагические ситуации. Особенно в начале специальной военной операции была бы просто трагедия. Но благодаря общей помощи, пока наша бюрократическая машина там что-то раскручивалась, где-то какие-то шарниры заржавевшие смазывала там, да, и разгонялась, то как раз-таки каждый гражданин, кто внес свой вклад, вы защитники Отечества. И, конечно же, в начале нашего эфира я скажу бойцам на передовой, кто сейчас с оружием в руках защищает нашу Родину, вы еще и лучшие люди страны. Поэтому, друзья, это наш общий праздник, уже очень широкий, широчайший праздник. И каждый пускай чувствует свою вовлеченность, свою причастность к этому празднику и поздравляют друг друга, повторюсь, это и мужчины, и женщины, поздравляют друг друга гордо и с улыбкой на лице. И никогда не сравнивать этот праздник, это как 8 марта только для мужчин и так далее. Нет, это день защитника Отечества, день и мужчин, и женщин, которые внесли свой вклад в нашу победу, которая еще предстоит быть. А я, кстати, значит, в подтверждение твоим словам хочу сказать, что вот... Наконец-то, братан! Сегодня вот, значит, два человека уже оплатили, значит, байрактары, хотел сказать, коптеры, да? Один из них я хотел сейчас в телефоне посмотреть и, значит, зачитать, кто это, ну, и без очков ни хрена не смог рассмотреть. Два раза попытался, вот так попытался, знаешь, даже вот, смотри, взять очки и вот так вот к телефону, и ни хрена, короче, у меня не получилось, поэтому я искренне извиняюсь перед этим человеком, но когда придут коптеры, значит, в условное место, и потом туда придут бойцы и заберут, то они обязательно этому человеку скажут спасибо, запишут видео. Я уже их попросил. Вот, поэтому вот есть люди, которые не то что там собирают, скидываются, и этим людям тоже большое спасибо. Но просто я лично не хочу заниматься сборами. Вот, поэтому вот есть люди, которые сами... Вот один человек уже оплатил через Озон, и идет он на адрес, значит, к нашему человеку. И второй вот человек еще купил, и его, значит, отдал нашему модератору, и он, соответственно, отправляет его тоже на наш... То есть есть люди, которые просто вот ты обращаешься, говоришь, ребята, вот такая ситуация, обратились бойцы, не хотим никаких сборов, у кого есть возможность, пожалуйста, вот можете, ну, пожертвовать, да, и купить, значит, помочь нашим ребятам. И без проблем люди покупают и отправляют, собственно говоря, все идет к нашим бойцам. Поэтому вот, да, эти люди это тоже защитники Отечества, которые отдают свои личные деньги. А, я об этом и говорю, да. Для того, чтобы наши бойцы имели возможность вести разведку, значит, нести там корректировки, значит, сбросы и так далее. Кстати, ты интересно сказал насчет оставили в условленном месте. Ты что, сделал закладку из квадрокоптеров? Да, я делаю закладки из квадрокоптеров. Поэтому, если вдруг меня поймают госнаркоконтроль, знайте, что я не наркотики искал, а квадрокоптеры искал, чтобы передать их на фронт потом. Да. У нас просто, видишь, такая схема, когда никто никого не видит, понимаешь, люди отправляют коптеры одному человеку, к нему приезжают бойцы, которые никто друг друга не видит, короче, мы работаем по схеме ГУР. Короче, оставь под камнем. Так тут да. Не госнаркоконтроль, тут ФСБ, наши подписчики из ФСБ могут возбудиться. И такие, так, подожди, что происходит, да? Начинают ходить люди по городам и что-то там заглядывать в пеньки, короче. Да, вот, ну, собственно говоря, вот есть люди, которые искренне хотят помогать нашим бойцам. И мы просто помогаем им, скажем так, вот соединиться. Вот одни просят помощи, другие покупают. Мы их просто, вот, получается, состыковываем. И как бы все, собственно говоря, счастливы, все радеют за победу. Да, кстати, друзья, и спасибо тем, кто присылает на методички. Это тоже, все понимают, да, что это важная тоже работа, важная часть войны, именно информационная война. И хочу сказать, что все, наконец-то я уже определился, как бы сценарий, все с теми, кто будет исполнять, делать фильм, как бы, ну, учебный, как бы, да, учебный, такой крупный, ну, я не знаю, может, часа на полтора, вот, по методичке. Вот, поэтому... Понятно, что там как бы это все будут делать профессионалы, вот, и ваша помощь, она очень сильно помогает в том числе, потому что, ну, как бы я своими отвечаю в том числе. Ну, это важно, это нужно сделать, я надеюсь, это и кто-то в школах будет детям показывать, и в институтах, и в подразделениях в воинских частях, в тылу, конечно, собирать бойцов, да, вот, поэтому огромное вам спасибо, вместе мы и такую работу тоже делаем, и это отлично. Спасибо, друзья. А что, слабо на ЛБС собрать? Слушай, давай вот не начинаем. Ладно. Тут, понимаешь, на две минуты ладно, но на полтора часа фильм посмотреть. Ну, слушай, ну можно мне пошутить или нет? Что ты начинаешь? Сегодня праздник. Я пошутил. Ради праздника. Не до шуток. Тут, понимаешь, украинскую милицию на фронт отправить хотят, а ты вот как бы... Я, кстати, на самом деле искренне сочувствую их, значит, силовикам, потому что, ну, видимо, что, судя по тому, что в Днепропетровской области происходило, да, с силовиками, они не готовы были к такому, значит, мероприятию, да, их отправили в Лють, а теперь, получается, в Лють, возможно, хотят отправить всю полицию, Национальную гвардию, да. Ну, давай, ты лучше расскажи про эту ситуацию поподробнее. Вчера Украина приняла положение о том, что в Национальную гвардию Украины могут брать иностранцев. Вот просто такая новость, казалось бы, незначительная, да. Но если вот копнуть глубже и подумать, зачем это... из-за потерь, из-за больших потерь на фронте, иностранцы, которые с начала СВО десятками тысяч приезжали поубивать диких русских, диких этих орков, понимаешь, оказалось так, что они начали тупо дохнуть, как мухи. Вот. И на фронт иностранцы уже особо не спешат. Хотя они вносили такой свой человеческий вклад, да, вот ресурс в количество, в численность ВСУ. Вот. Поэтому украинское правительство, по моему мнению, вот, что скорее всего, да, они решили пойти от простого. То есть, ну, до последнего с украинца нужно воевать, да, да. Ну, правоохранители, которые, вот Нацгвардия, да, выполняют правоохранительные функции. То есть их, в принципе, можно заменить иностранцами. То есть иностранцам можно сказать, хорошо, мы вас на фронт отправлять не будем, давайте в Нацгвардию, будете в тылу, в городах обеспечивать правопорядок. Ну, его же тоже нужно обеспечивать, правильно? Мало ли, плюс там какие-то, а вдруг какие-то там митинги или еще что-то. А наемники, они, вот почему в конце 19 века был создан французский легион? Потому что иностранцы, и туда французов не брали много лет, до, по-моему, до 2000-х годов граждан Франции не брали в иностранный французский легион. Вот, потому что иностранцу вообще плевать, что происходит во Франции, да, потому что революция, она всегда идея, смыслы, все жители страны, они могут как бы в этом участвовать, и даже силовики, когда есть смысл, что это его страна, да, то есть манипуляция смыслами, вот они идут на революцию, как бы, да, а иностранцам пофиг, им как бы пофиг на страну, поэтому на них в этом плане не повлияешь, они просто за бабки как бы воюют, и иностранцы использовались вот зачастую как для подавления митингов вот еще в те годы. Сейчас это тоже очень выгодно, потому что у каждого нацгвардейца, украинца, да, у него есть семья, которая бедствует из-за тотальной коррупции на Украине и так далее. И против своих граждан выходить, защищая коррупционеров, ну, наверное, не каждый сможет. А иностранцы смогут. Вот. Поэтому в том числе нацгвардия из иностранцев – это очень круто. А те, кто в нацгвардии из граждан Украины, пойдут на фронт, в бригаду штурмовую «Людь», потом там еще какие-то бригады петушиные создадут и так далее. Я думаю, что начнут потом и ППСников, и оперов, и тому подобное. Но в чем здесь нюанс? Кроме того, что ментов сольют на фронте, нюанс еще в следующем. То, что мирные граждане, они просто после такого перформанса, они просто охренеют. Потому что иностранцы вряд ли будут изучать украинское законодательство, особенно в части применения огнестрельного оружия. Вот, вряд ли они будут адекватно оценивать происходящее на улице и тому подобное. Поэтому это будет еще то шапито. Вот, поэтому в очередной раз советую украинским полицейским начинать через своих родственников в России выходить на наши спецслужбы и предлагать свои услуги как источникам информации для того, чтобы заслужить право переехать в Россию и легализоваться уже в нашей стране. Вот вижу это так. Ну и, конечно, когда у вас там кучка соберется, потому что просто так границу пересечь, ну, нельзя будет, друзья. Вот то же самое, как просто так Тису переплыть зимой, да, там уже 20 трупов вроде бы как, тех, кто пытался сбежать из Украины. Поэтому будете потом объединяться и как-то прорываться, наверное. Ну, понятно, при помощи наших ребят с той стороны. Братан, скоро весна, потепление, лето, и уже можно будет, больше шансов будет переплыть. И я думаю, что, кстати, добавится больше работы украинским пограничникам, потому что желающих покинуть эту территорию будет больше. Вот, ну, версия твоя неплоха, я ее полностью поддерживаю. И спорить не собираюсь. Вот. Ты меня сегодня прям радуешь. Неужели в честь праздника? Ну, что дальше у нас? Да. Слушай, дальше. Еще интересные украинские новости. Вот есть такой... так, как бы так, чтобы не нарушить закон... Да, ну, короче, ну, есть культурно, такой... скажи просто покультурнее и все. Ну, покультурней. Есть в Верховной Раде очень яркий петух, фамилия Гончаренко. Все вы его помните по 2014 году, как он радовался. Ну, кстати, надо сказать, что он не просто яркий петух, а он именно петух, потому что... Да, он во всех смыслах, и в прямом, и в переносном смысле. Да, Пабло про него снимал видеоролик. Кстати, вот Пабло не любят, а Пабло снимал конкретно про него ролик, где он, ну, объяснял и приводил факты, что он именно не просто петух, что его Даня обозвал, а он петух именно петух, вот... запрещенный в России петух, как бы вот, ну, чтобы, если на всякий случай сразу предупреждаю, чтобы нас потом... Запрещенный в России петух. Да, но я имею в виду, чтобы Следственный комитет сразу нас за, ну, как это сказать, за то, что мы ЛГБТ, значит, запрещенная... Не, братан, у нас же, подожди, чисто юридически у нас в стране запрещена не эта ориентация, да, а именно как сообщество, демонстрация, реклама этой ориентации. Ну вот, я говорю, чтобы нас не... Каждый дома может делать, что хочет. Главное, чтобы это на улице. Я имею в виду, чтобы нас сейчас Следственный комитет не привлек, что мы много раз назвали петуха петухом, и что мы, значит, рекламируем ЛГБТ. Мы наоборот говорим, что запрещенное ЛГБТ, но вот этот чувак, он не просто мы его назвали, а он реальный, как бы. И вот, значит, Пабло снял про него целое видео, где он прям показал, как бы, где, какие у него друзья там симпатичные и так далее, что вот, как бы, там целая тусовка такая, вот. Надо было его представить. Для тех, кто не знает, что мы должны были представить. Чтобы нас не привлекли еще за дискредитацию птицы, которая... участвуют в сельскохозяйственной деятельности нашей страны, да, а то из-за наших таких заявлений курс яиц снова увеличится. Да. Короче, да. И вот это чудо, оно, кстати, мы об этом тоже говорили, заявило в интервью CNN о том, что Украина пошлет своих людей на войну плечом к плечу вместе с США против Ирана, Китая и КНДР. Это я к чему? Когда впервые Украина заключила с Великобританией договор о безопасности, мы, там что-то совместная оборона там и так далее, мы на ЦИПСе это обсуждали. То есть пошел процесс какой? Согласно договору, страна, которая Украине пообещала участвовать в ее безопасности, пообещала, что в случае чего будут консультации. Но Украина, в свою очередь, пообещала большего. Что в случае, если там на Великобританию нападут, Украина отправит войска, там все, короче, всех победят. Вот. Ну или там, допустим, за интересы страны в других локациях. Также Украина дальше подписала с Францией, с Германией такие же соглашения. Вот США планировали или уже подписали, и другие страны. То есть сейчас там это такая какая-то, какой-то, блин, как это... Слово забыл, блин, ладно. Какое-то популярное такое течение началось. Вот. Тут в чем прикол? Прикол в том, что западные хозяева, они уже прекрасно понимают, что Украина не выиграет. И они понимают, что наступит момент, когда нужно будет спасать послушную, опытную и дешевую украинскую пехоту. И вот в этот момент, согласно этому соглашению, очень быстро можно будет украинских вояк, все, пока там, допустим, будет объявлен режим прекращения огня, и дипломаты начнут работать над договором об украинской капитуляции, за это время НАТО просто соберет украинскую пехоту и отправит куда-нибудь там в теплые страны, еще куда-нибудь и тому подобное. И, возможно, в будущем будут применять их уже против войны открытой, прямой войны НАТО с Россией. А мы знаем, что НАТО постоянно уже об этом говорит несколько месяцев, то есть их представители. То есть они готовятся к этому. Вот. Поэтому здесь интересный момент. Конечно же, ВСУшники после опыта на этой войне, они с удовольствием поедут в Африку, там, в Латинскую Америку, в Австралию, да куда угодно, как бы, да. Вот, поэтому это очень интересная такая тенденция, которая, ну, действительно, как бы, о многом говорит. И говорит, в первую очередь, о дальновидности англосаксов. Вот они, конечно, суки еще те, блин, но красавчики. Слушай, смотри, по поводу того, что... Я, наверное, такой сценарий есть, да, и мы с тобой об этом говорили, что, значит, подписаны были такие договоренности по значит, безопасности, да, взаимной там с Британией, сейчас еще, по-моему, немцы или еще кто-то хочет подписать что-то подобное. Вот, если, смотри, какая ситуация. Здесь вот на этом конкретном театре боевых действий, да, украинская пехота, почему она себя хорошо показала? Потому что здесь они воюют, по сути, на территории, которая им хорошо известна. Плюс они воюют на этой территории с 2014 года. И они подстроились под вид этих боевых действий. Если, допустим, у тех же американцев или британцев есть план, ну, мы, ну, предположим, да, пофантазируем, что вот они могут взять украинские какие-то бригады, несколько бригад и переместить, предположим, куда-то воевать в Иран, это не значит, что у этой пехоты получится воевать там точно так же. Там есть свои, значит, географические, значит, моменты, плюс там нету чернозема, там негде закапываться, там грунт совсем другой. И вот, значит, вот этот опыт, значит, оборонительных линий, там, да, наступательных каких-то действий, там он совсем будет другой. Поэтому если там британцы делают ставку конкретно на то, что вот, значит, эта пехота, она хорошо проявила себя здесь, то не факт. Я не говорю, что они плохо там себя проявят. Может быть, они проявят, допустим, в другой локации себя еще лучше, чем здесь, да? Но это не факт, потому что может все измениться. Там погодные условия, рельеф, там, да, география и так далее. Плюс я хочу сказать, что сами иранцы там неплохо воюют. Вот. Поэтому если такие планы есть, то как бы не факт, что они могут получиться. Но с другой стороны, тут мы понимаем, что просто люди хотят выполнять свои задачи чужими руками просто. Момент в том, что понятно, что другие локации, они отличаются, и опыт там придется приобретать новый, но по сравнению с любой другой пехотой, любой другой страны, они в любом случае лучше. И дешевле по деньгам, понимаешь? Или это будут американские солдаты, за гибель которого Америка должна будет семье там выплатить какие-то бабки. Или это будет наемник из Украины, которым никто ничего не должен. Вот и все. Да, но вот смотри, чем отличается вот та пехота, против которой мы воевали, допустим, в Сирии, предположим, да? В отличие от нашей пехоты, они могут сесть в автомобиль, который начинен взрывчаткой, поехать и тупо взорваться. Мы это не можем делать. Мы можем это делать только тогда, когда нас зажали, и либо ты сдаешься в плен, либо ты там взрываешься, или там что-то, пока, ну, стреляешь себе в голову, как много было видео, да. А вот та пехота, которая противостоит, допустим, на Ближнем Востоке, там люди просто садятся, значит, в грузовики или обматывают себя какими-то поясами и взрываются. Поэтому ту пехоту как бы тоже недооценивать нельзя. Просто условия немного разные. И там больше стрелковки, здесь больше артиллерии. То есть, знаешь, боевые действия все равно отличаются. Поэтому, но британцы, да, если это их коварный план, а мы видим, что они, значит, поставили Украину в первыми, такие, да, да, условия, что им пришлось подписать эти соглашения. Кстати, и вот опять, да, ну, я снова и Пабло разбирал эту ситуацию, и он говорил, что теперь просто по этим соглашениям украинцы обязаны будут воевать за интересы, значит, Запада, а Запад будет только помогать им там финансами и все. То есть такие обязательства, не, скажем так, неравноправны. Не то чтобы там, да, Украина вступила в войну, приехали британцы, да, там Британия вступила в войну, приехали украинцы. То есть туда приедут украинцы, а сюда приедут британцы, возможно, для консультаций. То есть они будут говорить, как им наступать, предположим, да, а здесь придется реально участвовать в боевых действиях. Ну, да, посмотрим. Следующая новость. Вот сегодня на ресурсе Joker DNR было опубликовано то, что завтра планируется в 30 странах, в более чем 100 городах провести, то есть западные спецслужбы планируют провести митинги проукраинские, да, в поддержку Украины, которые должны будут быть инициированы якобы украинскими активистами, то есть якобы они стихийные. То есть на эти митинги должны будут выйти просто стихийно якобы украинцы, которые живут в этих городах, а к ним потом чисто случайно стихийно присоединятся и местные жители, да, этих стран, этих городов, как бы, и все вместе они начнут требовать, чтобы российские активы, которые на Западе были заморожены в 2022 году на сумму более 300 миллиардов долларов, чтобы они были переданы Украине. И вот правильное замечание, то что если украинцы думают, ну, во-первых, то, что решение уже принято, что эти бабки у нас отожмут, ну, это понятно. То есть они хотят просто свой грабеж, вот воровство наших средств, хотят вот оформить красивым таким типа желание мирового сообщества. То есть не просто решение политиков западных, да, они нет, мы просто заморозили, нет, ну это же частная собственность. А для Запада, для капиталистического мира частная собственность превыше всего, чья бы она ни была, как бы, да. Но они хотят создать такую типа демократическую обвертку, что вот массовые митинги в 30 странах, вот мир требует, весь мир целый требует, чтобы эти деньги, эти средства передали Украине для защиты. То есть, ну вот как мы неоднократно говорили, вот эти англосаксонские петухи, они любят свои деяния, да, преступные, оформлять красивыми там заголовками, да, то есть там, ну, названиями. То есть там, не знаю, операция «Подарок судьбы» там, или что-то там такое, «Спасти всех», да, и в итоге всех нужно убить для этого. Вот, поэтому здесь вот тоже не такое, что хотят замутить, и потом после этого скажут, что все, вот прошел этот митинг, там будут лозунги, отдайте 300 миллиардов Украине. Но еще правильно было замечено то, что эти 300 миллиардов украинцы не увидят, то есть они останутся на Западе, у западных там чиновников по кармане, по карманам, потому что с коррупцией там тоже все в порядке, и на какие-то другие нужды. Украине передадут на эту сумму со всех стран НАТО и их там каких-то друзей, которые в НАТО не вошли, какой-то тупой хлам, металлолом, тупо все подряд. То есть если сейчас передавали там какие-то и броневики, и БТРы, там, и танки неисправленные, там, ну и неисправные, да, там Германия какие-то броневики передавала неисправные и так далее, то сейчас просто весь хлам, который там на складах, на свалках валялся, вот, и при этом там уже какой-то, не знаю, какой-то бронированный велосипед 30-х годов или какой-то броневик 70-х годов, который там, допустим, броневик стоит сейчас, там, я не знаю, там 100 тысяч евро, будут оформлять как-то миллион евро, к примеру, да, чтобы эту сумму просто списать документально и украинцам сказать, вот, вот мы это все вам, короче, забирайте. Вот, поэтому, ну, Запад, как бы, как обычно, молодцы, самые хитро сделанные на планете петухи, короче. Ну, надо же еще упомянуть, что всем бюджетникам надо будет заплатить деньги. Они полиции, им и так платят, да. Они, да. То есть вот эти платы, они же и так идут, то есть они и так и будут идти, естественно, да. Вот. Просто то, что, ну, если украинцы просто, а украинцы же как думают, вот сейчас там 300 ярдов как свалится, и мы тут как, ого-го, у нас будет как это, в Арабских Эмиратах, понимаешь, да, блин? Вот, а, друзья, ну, как бы нет, не так это будет. Ну, да, будет как-то все, скорее всего, по-хитрому, да, я и здесь с тобой соглашусь. Блин, ну, ты меня сегодня прям радуешь. Ну, праздник. Праздник, да. Вот. Поэтому это, в принципе, из самых таких главных интересных новостей, которые произошли. Расскажи же нам по поводу вот крайнего поста, где, значит, попали, возможно, в генерала. Что это было за пост? Да, да, я вчера это опубликовал. Спасибо, ты сейчас себе забрал. Вот наши подписчики как раз посмотрят. Короче, 17 февраля... Я просто почему забрал? Я же сейчас, как сказать, проплаченный, понимаешь, АПшкой, поэтому я должен говорить только позитивные новости. Поэтому вот, когда нам говорят, что по нам только бьют хаймерсы и всех убивают, а я говорю, а нет, а мы тоже бьем, да? И вот это как раз вот такой момент, который я хотел бы отработать, скажем так. Я понял. Ты, короче, я понял твою тактику. То есть ты таким образом надеешься, что когда-нибудь нашу передачу посмотрит кто-нибудь из АП и такой: подожди, подожди, что они говорят проплачены? Так, так, так, Григорий Иванович, а мы вот этому чуваку в трусах на лице что-то платим? Как не платим? Ну, надо платить, он уже, в принципе, намекает, он уже тут, уже второй год намекает, ну, надо же заплатить, нормальный парень, нормальные вещи говорит. То есть ты уже прям просто выпрашиваешь. Но... Не мы такие, жизнь такая, да? Ну да, это все. На самом деле ситуация следующая. 17 числа, это суббота была, если не ошибаюсь, мы нанесли успешные ракетные удары по нескольким объектам в Харькове и в области. И, судя по всему, на одном из объектов был генерал Мельник, генерал ВСУ Мельник по кличке Марсель. Вот Марсель. Ну, не знаю, что Марсель, короче, может, он любит быть таким нежным, как французы. Вот, ну, короче, и Марсель, этот генерал, да, он ввел свой телеграм-канал, который так и называется, по-моему, генерал Марсель, и каждый день по 10 постов делал, а тут 17 числа, там что-то, грубо говоря, во второй половине дня он пишет, там, по-моему, 15:39 время, он пишет, что так, ракетная опасность, все в укрытие, и на этом все. Вот уже почти неделю не выходит на связь. И все переживают, где он. Вот. Ну, судя по всему, возможно, привалило чувака. Может, насмерть, надеюсь. Ну, может, в больничке. Непонятно. Но вот такой факт. Это, кстати, еще кому интересно, что такое осинт, да, то есть получение разведданных, используя открытые источники, то тут вот просто обычное наблюдение. Есть вот телеграм-канал генерала, который ведет, да, есть данные из других, там, допустим, местных источников в Харькове, что наносятся ракетные удары со стороны России. Тут опачки, человек пропал, как бы генерал, да, который был на одном из этих объектов. Все, как бы. И ты, не обладая возможностями, оперативными возможностями разведки, ты, находясь перед ноутбуком у себя дома, получаешь очень важные разведданные таким образом. Да, они не стопроцентные, они, ну так, надо доразведку проводить, но тем не менее они очень, ну, очень интересны. А скажи, пожалуйста, чем этот генерал Марсель занимался вообще? За что он отвечал? Есть какая-то информация? Или только то, что... Слушай, ну, там есть... Он там, по-моему, группировкой Харьков. Ну, короче, в Википедии, кому интересно, он там, ага, есть. Смотри, там, смотри, подожди, подожди. Но, подожди, по слухам, он конченый русофоб, как бы. Конченый нет, русофоб. Это его личное дело. Пускай он хоть сделает себе усы, как у фюрера, и зигует там. Это не то. Ты сказал, что, возможно, он отвечал за харьковское направление, да? То есть есть вероятность, что он, значит, планировал или, значит, засиливал своей подписью обстрелы, которые были по Белгороду. Написано: руководитель сил обороны города Харькова с сентября 2022 года, заместитель командующего оперативной группировкой войск Харьков с того же времени. То есть, ну, чувак отвечал непосредственно за оборону Харькова и является замкомандующего всей группировки Харьков. Ну, ну вот то есть, я же говорю, получается, что есть вероятность, что этот человек планировал или был в курсе обстрелов. Да, да, да. Тут, да. Тут же надо именно это подвести, что если даже он жив, да, а просто у него разрядилась батарейка на телефоне, предположим. И, ну, мы видим, что у нас с той стороны не было какой-то активности. Да, и вот мы видим, последняя неделя пошла, да, и, значит, произошли взрыв, значит, человека, который в правом секторе был, потом там был подрыв какой-то железной дороги, потом еще какая-то ситуация была, я не помню. Или что-то тоже, да. Да, то есть там за крайнюю неделю только около трех каких-то, значит, подрывов и вот, значит, таких моментов. Да? Плюс этого хомяка завалили, как бы, да. А кто такой хомяк? Ну, этот летчик-перебежчик. А, ну это да. И да, вот, кстати, это уже громкое дело. Если там какие-то подрывы железных дорог и каких-то бывших там или действующих там из правого сектора, да, каких-то руководителей, то хомяк это, ну, такое громкое дело. Это международное, значит, обсуждают, значит, по всему миру. И здесь мы видим, что если этот человек действительно как-то принимал участие к обстрелам Белгорода, да? Ну, конечно, то, получается, всего территории. Да, то мы, да, можем сказать, что наши, значит, спецслужбы пытаются и подловить его, значит, на его территории. То есть вот мы можем констатировать факт, что, значит, либо получена какая-то команда сверху, значит, активизироваться. Скорее всего, да. Единственное, что, знаешь, что мне непонятно. Мне непонятно, почему мы сами должны до этого докапываться. Почему мы сами должны вот в этом разбираться. Потому что может сыпся. Да, нет, я не конкретно нас с тобой, а вообще в целом. Да? То есть почему эта ситуация в информационном поле отпущена на самотек? Потому что подобные вещи как обычно делаются? Да? То есть спецслужбы что-то отрабатывают, есть блогосфера. Да, вот какие-то блогеры, там, ну, неофициальные источники информации массовые, да, и вот к ним обращаются: так, слушай, смотри, вот есть там какая-то ситуация, там вот публикация или еще что-то, вот там вот труп нашли в Киеве, да, значит, смотри, это труп вот такого петуха, который это сделал, вот опубликуй, пусть знают, что наши спецслужбы работают по этим петухам, короче, да, и тут какой-то блогер Вася такой: так, завалили чувака, судя по тому замыленной морде, волосы у него были черные и кучерявые, он похож вот на того чувака, который убивал там кого-то из наших солдат, судя по всему, отработали наши спецслужбы. Все, красота, в информационном поле бомба, то есть нам предъявить ничего нельзя, но наши люди знают, что наши спецслужбы мочат петухов, петухи на той стороне знают, что, сука, их начали мочить, короче, аларм, да, все отлично, все счастливы. Почему у нас так не происходит? Вот, мне кажется, еще нет вот этой смелости, которая была, допустим, в советские времена, ну, не в поздние, конечно, вот, вот этой смелости, что мы привыкли с развалом, с начала перестройки, развалом Советского Союза, мы как-то привыкли перед Западом комплексовать, вот, и надо как бы менять этот подход, конечно. Ну, я думаю, уже и так это все меняется, я думаю, все изменится в лучшую сторону, но желательно быстрее. Тебе не кажется, что слишком много петухов в одном выпуске? Да, это чтобы не материться. Петух – это литературное слово. Все, я понял. Нас смотрят дети, кстати. Привет Илье из Бреста, город Республики Беларусь, да, город-герой, вот, который вот на нас смотрит, он получил и читает методичку. Вообще молодчинка, так, пацаненок. Если вот нас, так надо воспитывать детей. Если нас смотрит Илья из Бреста, то зачем же мы материмся вообще? Надо убрать сиськи, надо убрать, мат убрать, все убрать. Слушай, ну потому что Илья может вырасти матершинником и, значит, вот это сиськомахателем, понимаешь? Мы не должны таких воспитывать людей. Илья парень грамотный, хоть и молодой. Он все прекрасно понимает, и юмор наш тоже, поэтому все нормально. Да, ну если это, вот я хочу еще раз вернуться вот к этому моменту, да, если это действительно началась определенная работа, это очень хорошо, да, и мы, я клянусь на сиськи, что я буду только хвалить. Главное, чтобы это не получилось, что это просто совпадение, что вот, значит, в один день произошло вот столько событий, а? Смотри, слишком много совпадений. Я тебе скажу так, я, по-моему, уже говорил об этом. В 22-м году, я точно знаю, летом вальнули одного петуха наши спецслужбы. Да что ж такое, а? Это точно. Ну, блин, я не хочу материться, а нормально называть я их не хочу, как бы. Который убивал наших пленных. Вот. Просто это не публичат. Этот процесс есть. Сейчас этот процесс усилился. У нас спецслужбы красавчики. Ребята, так держать, молодцы. Вообще, без сомнений, мочите ублюдков. Вот, поэтому да, эта работа есть. Слишком много совпадений, братан. И, естественно, наши спецслужбы, в том числе, как раз-таки добывают информацию о разных Блин, петух, братан, я не знаю, как слово заменить, чтобы не материться. Блин. Ну, ублюдки, оно как-то слишком мягко для них, понимаешь? Не, ублюдки, вот, братан. Для того, чтобы ракетами завалить этих ублюдки, братьев. Это даже круто, понимаешь? Это типа, знаешь, там грязные ублюдки, это такие страшные наемники, там, да. Поэтому ублюдки, это еще да, круто. Поэтому да. Надо подобрать какой-то другой, мелкие пакостники какие-то, вот, ну, что-то подобное. Не, ну мелкие пакостники, слушай, ты еще скажи, там, ай-яй-яй, плохие мальчики, понимаешь, ну, ну не гони, надо пожестче. Не, это ж хорошо, убили плохих мальчиков, ну вот шикарно, так знаешь, в американском стиле таком. В американском нежном стиле, да. Да, ну, мы должны отметить, что вот процесс от перелета вертолета к противнику, и до наказания, значит, человека, который угнал вертолет, занял очень короткий срок. То есть это то есть не прошло там год, два, три, четыре, все уже забыли, и потом, значит, с Чикасом что-то случилось. Слушай, да? Но тут справедливости ради, может быть, ты этот момент упустил, может быть, не слышал, есть такая версия, что хомяк, будучи в Испании, тосковал, по-моему, по жене или по девушке. И он позвонил и пригласил ее в гости. Но она не пришла. Пришли другие люди. Нет, есть такая версия. Опять нет. же, непроверенная, неподтвержденная. Да, тут меня даже она была в открытых источниках, она в новостях была, эта версия. Нет, тут меня даже это не, как бы, не интересует, как это было реализовано. Нет, да, просто это ускорило, потому что у него были другие документы, да, то есть понятно, что его бы нашли, но не так быстро, а тут опачки, он сам такой, как бы, нарисовался. Ну, к тому, что жадный был парень, да, еще казалось, что не умный. Ну, ладно, значит, просто меня сам процесс меня не интересует. Меня интересует то, что вот вертолет угнали, прошло несколько месяцев там, да, и сразу раз, как бы, и, значит, все. Вопрос был быстро решен. То есть не было вот этого, знаешь, вот когда хотят, получается, и никаких костылей нету, по сути, да. Обнаружили человека, приняли решение, все, ситуация решилась, да, то есть никто там не морозился, а что нам за это будет, а будут ли нам за это санкции объявлены за Щекастова или там, да, или еще что-то. Ну, то есть, ну, как бы, ну, прецедент конкретный, да, вот, есть предатель, есть, нужен, кстати, вопрос решать. Насчет санкций. Вот ты сейчас натолкнул меня на мысль, что будут ли нам санкции объявлены. Может быть, мы уже поняли, что санкции нам только на благо идут. И такие, так, надо что-то сделать, чтобы еще санкции наложили всех побольше. Всех мочите, короче, пусть давай. Да. Была не была, да. Все, всех мочить. Все, это была шутка. То сейчас опять вырежут, да, и на трухе выставят. Смотрите, скажут, о, вот видите, они там предлагают всех мочить. А на самом деле мы пошутили. Спецслужбы сами разберутся, кого мочить, кого не мочить. Вот, поэтому еще раз поздравляем всех, значит, с Днем Защитника Отечества. Вот, и до завтра. До завтра, друзья.